мне пришел писатель», — продолжил Каллаган. «Бен Мейерс». «Я думаю, я читал одну из его книг», — вставил Эдди. «Она называлась «Воздушный танец» о мужчине, которого повесили за убийство, совершенное его братом». Каллаган кивнул. «Он самый. Там еще был учитель, Мэтью Берг, и они верили, что в Салем-Злот действует вампир, завампиривающий других людей». «А разве бывают другие?» — спросил Эдди, вспоминая о доброй сотне фильмов, которые он видел в «Маджестике», и, может, тысячи комиксов, купленных, а иногда и украденных, в магазине «Даллис». «Есть, и мы до этого еще дойдем, но сейчас речь не об этом. Там был еще мальчик, тоже веривший в существование вампира. Примерно ровесник вашего Джейка. Они меня поначалу не убедили, но сами не сомневались в собственной правоте. Опять же, что-то странное происходило в Салем-Злот. Тут двух мнений быть не могло. Люди исчезали. Атмосфера ужаса царила в городе. Сейчас, через столько времени, сидя на солнышке, описать это трудно, но так было. Мне пришлось отпевать другого мальчика, Дэниела Глика. Сомневаюсь, что он стал первой жертвой вампира в Салем-Злот, и уж точно не последней, но он был первым, кого мы нашли мертвым. И в день похорон Дэнни Глика моя жизнь изменилась. И я говорю не только о том, что перестал каждодневно выпивать кварту виски. Что-то изменилось у меня в голове. Я это почувствовал. Будто кто-то щелкнул выключателем. И хотя я не пью уже многие годы, выключатель остается в том же положении». Сюзанна подумала. «Именно тогда ты и ушел в прыжок, отец Каллаган». Эдди подумал. «Именно тогда тебя ударило 19, приятель. А может, 99, а может, и тем, и другим». Роланд просто слушал. Никаких ассоциаций у него не возникало. Он лишь набирал информацию. «Писатель, Мейерс, влюбился в местную девушку, Сьюзен Нортон. Вампир взял ее. И потому, что ему представилась такая возможность, и потому, что хотел наказать Мейерса, который решился сформировать группу, катет, и попытаться выследить его. Мы пошли в то место, которое купил вампир. Старый особняк, дом Марстонов. А вампира звали Барлоу». Каллаган сидел, глубоко задумавшись, глядя сквозь них в далекое прошлое. Наконец заговорил вновь. «Барлоу удалось удрать, но он оставил эту женщину. И письмо, адресованное нам всем, но прежде всего мне. Увидев ее лежащей на полу в подвале дома Марстонов, я понял, что все написанное там — правда. Врач, который был среди нас, послушал сердце, попытался измерить кровяное давление, чтобы убедиться, жива она или нет. Сердце не билось, давление равнялось нулю. Но когда Бен вогнал в нее кол, она ожила. Потекла кровь. Она кричала снова и снова. Ее руки. Я запомнил тени от ее рук, мечущиеся по стене». Эдди сжал руку Сюзанны. Они слушали, как зачарованные, одновременно веря и не веря услышанному. Вампиры — это не говорящий поезд, управляемый свихнувшимся компьютером, не мужчины и женщины, деградировавшие в дикарей. Вампиры — они куда ближе к невидимому демону, обитавшему в том месте, где они извлекали Джейка. Или к стражу-привратнику на Голландском холме. «И что он написал тебе в письме, этот Барлоу?» — спросил Роланд. «Что моя вера слаба, и за душой у меня ничего нет. И единственное, во что я действительно верю, так это спиртное. Я тогда этого еще не знал. А вот он знал. Спиртное — это тот же вампир, а свой свояка, как известно, узнает издалека. Мальчик, который был с нами, не сомневался, что теперь этот король вампиров убьет его родителей или превратит их в вампиров, чтобы отомстить. Мальчика поймали, но он сумел бежать и убил сообщника вампира Стрейкера. Роланд кивнул, находя, что этот мальчик все больше напоминает ему Джейка. «Как его звали?» «Марк Петри. Я пришел с ним в его дом, вооруженный всеми орудиями, которыми снабдила меня церковь. Крестом, епитрахилью, святой водой и, разумеется, Библией. Но пришел, видя в них только символы. И это было моей ахиллесовой пятой. Барлоу меня опередил. Убил родителей Марка, схватил его самого. Я поднял крест. Он засветился изнутри. Причинил вампиру боль. Эта тварь закричала». Каллаген улыбнулся, вспоминая этот вопль агонии. От его улыбки у Эдди захолодело сердце. «Я сказал, что уничтожу его, если он причинит вред Марку. И в тот момент мог это сделать. Он это знал. Ответил, что успеет перегрызть ему горло, прежде чем я шевельну пальцем. И он мог это сделать». «Мексиканская ничья», — пробормотал Эдди, вспомнив день на берегу Западного моря, когда они с Роландом оказались в весьма схожей ситуации. «Мексиканская ничья, бэйби». «И что произошло?» — спросила Сюзанна. Улыбка Каллагена поблекла. Он потирал правую в шрамах руку точно так же, как стрелок потирал бедро, не отдавая себе в этом отчета. «Вампир сделал мне предложение. Он отпустит мальчишку, если я опущу крест, и мы сразимся без оружия. Его вера против моей. Я согласился. Господи, я согласился. Мальчик...»